Борис? Привет, прокурор новоиспеченный. Чё ж ты на меня сбрасываешь все эти увесистые тома? О, какой угрожающий тон. О прощении не молю. Убивай, только не очень мучительно. Да пусть моя воля, я бы тебя по древнему обычаю вообще. Это как? Как всякого перебежчика, четверкой лошадей растянул. Ничего себе, гуманист, бывший товарищ называется. Ну давай, свои творения жуткие. Что это за дело? Убийство. Степанова Василия Дрозденко. И нанесение тяжких телесных Сурену и Гиазарову. Мотив? Хулиганство, драк. Собственно, он их задавил. Машиной? Ну да. Поздно вечером Степанов с несовершеннолетним братом ехал домой на машине и встретил компанию. Угу. Степанов попросил, вернее, потребовал закурить. Те отказали. Слово за слово. Степанов двинул одному другому по физиономии. Те взаимно стали учить его вежливости. Тогда он сел за руль и врезался сходу в эту компашку. Дрозденко скончался на месте, а у Егизарова сломаны обе ноги. А Степанов чего говорит? Ну, а что ему говорить? Кается, объясняет, признает, что был неправ. Там же свидетели, потерпевшие. Ну, понятно, понятно. Все первоначальные следственные действия выполнены, почти все допрошены, очные ставки имеются. Я, честно, времени даром не терял. Между нами знал, что ухожу. Так что вам остается кое-какие мелочи. И главное, конечно, обвинительное заключение. Кстати, Боря, подумай на досуге. Я бы хотел, чуток оглядевшись, тебя перетянуть к себе. Замом. Подумаешь, а? Подумаю. Обязательно подумаю. Привет, начальник. Зам начальника. Быть тебе начальником, мое подвесно. Ты, Борька, не хохми. Слушай, а ты что-то стал полнеть. Ну а? Да, ну. С позавчерашнего дня, да? Как не виделись, полпуда прибавился. Вот дает. Слушай, по субботам по телевизору передают музыкальную гимнастику, аэробика. Песня еще такая, аэробика. Тебе не помешает? Ладно, в субботу я заскочу, мы тут с тобой в тюрьме попрыгаем. А ты без меня хорошо напрыгаешься со своим Степановым. А он что, тоже стал полнеть? Да нет, безобразничает он. Видать, наглец тот еще. Подрался вчера, пришлось его в карцер посадить. А с кем дрался? В камере, там разве установишь точно? Со шпаной этой. Но Степанова с Кузькиным надзиратель засек. Обоих отправили на 3 дня просвежиться. Ну хорошо, ну проводи меня к нему. Пойдем. Александр Степанов, 24 года, ранее несудимый, статья 102, отбывая наказание в штрафном изоляторе за нарушение режима в камере. Здрасте, здрасте, Степанов, садитесь. Я ваш новый следователь. А старый что, весь измылился? Нет, перешел на другую работу. А дело передали мне. А что вам, следователь Верещагин, не нравился, что ли? А чего там нравится? Небось, не девица в парке? Нравился, не нравился, надоели вы мне все. За хамство можно продлить срок в изоляторе. Ох и напугал. Еще неделю без горячих ваших щей, гражданин майор, и без всей этой шантропы. Шантропы? А вы кто, народный артист? Я не артист, я шофер, а не барахло приблотненное. Держитесь скромнее, Степанов. А не приблотненное, вы убийца. И нечего нос задирать. Спасибо, товарищ майор, спасибо. Сейчас я разберусь. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Ладно, я пошел. Ага. Значит так, Степанов. У меня нет ни времени, ни охоты припираться с вами. Просто мне показалось, что вы как-то плохо про Верещагина говорили. Это нехорошо. Да ничего я не говорил. Следователь как следователь. Шустрый. И расследовать ему тут нечего. Я все сам рассказал, как дело было. Все сам признал. Содеянным раскаиваюсь. Готов понести наказание. Это меня радует. Чему тут радоваться? Наш прокурор говорит, искреннее раскаяние есть первый шаг к искуплению вины. Только беспокоит меня, что вы... Что? Что? Насколько оно искреннее, вот это ваше раскаяние. Раз говорю, значит, и искреннее. Мне не показалось. Что мне здесь? На стенке распнуться, что ли? Не надо, не надо распинаться. Я просто хотел обсудить один вопрос. Вы ведь впервые в этих местах. Слава Аллаху. Ну вот видите. А я, можно сказать, отбыл в тюрьме несколько лет. На допросах, научных ставках и так далее. Ночуете-то дома? Или тут же, в свободной камере? Случалось всякое. А если меня отпускают домой ночевать, так ведь я пока никого не убивал. Может быть. Вы ведь сами, небось, работенку себе такую кислую подобрали. Не пойму только, к чему вы? К тому, что я сотни раз здесь слышал, раскаиваюсь. Я раскаиваюсь. А что это такое? Что это значит? А вы не знаете. Или мне экзамен устраиваете на совесть? Да, точно. Я так понимаю, раскаиваться, значит, душой мучиться, сердцем болеть, совестью убиваться, горевать от беды, какую ты людям сотворил, а стенку биться. Как возместить? Я так себе это представляю. Красиво представляете. А у меня все просто. Раскаиваюсь и точка. И возместить мне нечем, кроме годочков, которые отбахать придется. Вот и говорю я, готов отбыть наказание. Чего ты дрался в камере-то? Чего ты дрался-то? Я не дрался. А что, Кузькин сам с собой дрался? Надзиратель перепутал, что ли? И Кузькин сам с собой не дрался. Это я ему и дружкам его поганым пару раз по морде дал. Много дружков-то? Двое. А че ты вдруг так с ними так строго-то? Потому что они шпана, крысиное братья. Я крысы словом не промеж, она только страх понимает. Понятно, понятно. Ладно, значит так. С делом вашим я ознакомился. Ну, тут все более-менее ясно. Вот и замечательно. Скорее начну отбывать, скорее выйду. Только бы суд миновать и в колонию. А то здесь сидеть не в моготу. А в колонии что? Работа. Какая ни есть, а работа. Я колонии не боюсь. Всю жизнь вкалываю. И шофер, и слесарь, и электрик. Я хоть 3 нормы заделаю, лишь бы зачет пошел. А там условно досрочно на волю. К сожалению, Степанов, дела обстоят не так замечательно. К осужденным за умышленное убийство досрочное освобождение не применяется. Как? Так. Выходит, трубить мне от звонка до звонка с раскаянием и чистосердечным признанием, так что ли, выходит, по-вашему? Это, Степанов, не по-моему, а по закону. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Все вы тут все понимаете. Между прочим, сегодня собирают поминки по человеку, которого ты убил. Да бросьте, гражданин следователь. Хорошо, не буду. Ну, давай потолкуем по существу. Значит, у нас тут в самом первом объяснении, вот в этом, вы его ночью в милиции писали. Вы помните, что здесь? Ну, помню. Смутно, конечно. Так вот, вы здесь все происшествие изложили иначе, не так, как другие. Вот. И сами потом по-другому показывали. Ну что? Что там по-другому? Ну, как что? Вот своей рукой вы написали. Ехали по шоссе, затормозили, увидев, что на автостоянке кого-то бьют, остановились. Оказалось, что избитый Плохотин Алексей, шофер с автобазы. Так? Ну так. Так. Тогда вы заступились за него, все остальные накинулись на вас, вы испугались, бросились к машине, но они вас обступили, и вы ударили капотом 2 нападавших. Вы это писали? Наверное, писал. Вот. А через день на допросе официально заявили старшему следователю Верещагину, что сами пристали к этим людям и ударили Плохотину. После чего и произошла драка со всеми дальнейшими последствиями. Так? Так все и было. Вот, уточните, когда вы говорили правду. Почему изменили показания? Я в объяснении напутал. Испугался очень. Хотел себя оправдать. Я ведь не знал еще, что Дрозденко умер. А Верещагин рассказал все, как было.